был обычный день в аду. Пекло было, как водится, адским, муки тоже. Все обитатели ада работали. Правда, говорят, что самая адская работа – это бессмысленная работа. Действительно, все в аду занимаются только бессмысленной работой, кроме красных демонов-надсмотрщиков. Им полагается хлестать кнутами разленившихся и разносить везде бутылки с водой. В этом есть хоть какой-то смысл. Все остальные трут щетками пол. Именно так просто. Но это только кажется. Попробуй тереть пол щеткой каждый день на протяжении вечности, и сразу становится понятно, что такое ад. Вода в аду раздается всем, в каком угодно количестве. Это одна из мук. Дело в том, что поначалу, когда человек пьет воду, она пьянит его, как вино, и становится легче и пол тереть, и вообще. Но чуть позже она выступает на коже потом, который в адском пекле немедленно закипает. От этого образуются ожоги, а у тех, кто пьет воду постоянно, их в аду зовут алкоголиками, даже гигантские волдыри. Несмотря на это, алкоголиков в аду довольно много, почти все. Потому что вода позволяет хоть на короткое время не мучиться от бессмысленности работы, пекла и боли ожогов. Эту пытку люди устраивают себе сами. День был совершенно обычный, еще один день вечности, который бессмысленно даже считать. Но вдруг что-то изменилось. Чем-то повеяло, будто запахом моря, травы, и показалось даже, что подул ветер. Хотя этого, конечно, не может быть в аду. «Показалось», – пробормотал старик Сит и продолжил тереть пол. Он поправил кандалы, которыми у всех обитателей ада ноги были прикованы к полу, и потер ногу, которая вся была в мозолях от них. «Тебе показалось, ветер подул?» – спросила Яна. «Может быть, это действительно произошло, если показалось нам обоим?» «Не говори глупости, Три. То, что кажется даже сотне людей одновременно, может не быть правдой. И наоборот». Яна уперлась взглядом в пол и не заметила, как через пещеру над языком дьявола, странным выступом, торчащим над адом, влетел ангел. Вздох изумления прокатился по толпе, а демоны-надсмотрщики защелкали кнутами, чтобы заставить всех снова тереть. Вздох заставил Яну поднять глаза. Ангелов она раньше не видела, но представляла себе совсем иначе. Этот был одет в обычную людскую одежду, широкие штаны и майку. Яне даже показалось, что на нем были кроссовки «Адидас». Ему не мешало бы похудеть и побриться. Единственное, что в нем было от ангела из книжек, это гигантские белые крылья, которыми он размахивал, создавая ветер над адом. Алкоголики в волдырях и обычные люди не могли отказать себе в удовольствии почувствовать ветер, поэтому побросали щетки, встали, чтобы стать хотя бы чуть-чуть поближе к ангелу. Яна тоже так сделала, даже Сид так сделал, хотя он был мудр как вечность, а поэтому не делал ничего такого, что могло бы выйти для него боком. Обычно. Но в том, что происходило, не было ничего обычного. «Не поможет!» Закричали демоны-надсмотрщики и защелкали кнутами. Но люди были так удивлены, что почти не почувствовали боли. Ангел немного покружился над обитателями ада, снизился. На этом расстоянии Яна заметила, что у него невероятно добрый взгляд, какой бывает у человека, когда он смотрит на что-то самое любимое. Только ангел смотрел так на всех. Яна сразу простила ему чуток лишнего веса и небритость. Сделав несколько кругов, ангел еще снизился. Каждым маневром он вызывал удивленные вздохи. Но когда он подлетел к Яне и быстро, как будто уронил каплю росы с листа, поцеловал ее в лоб, толпа онемела от неожиданности. А Яна упала в обморок. Что было крайне странно, она при жизни никогда не падала в обмороке. К тому же, куда же еще падать, если ты уже мертв и в аду?